Майдан не для всех. Мой мьюзик в Москве въедается в память особенно с ней. Твой город не спит, в нем танцуют сны. В тумане увидеть возможно мосты. Твой дикий голос мне близок. Твой дикий голос мне близок. Твой дикий голос мне близок. И я буду делать сюрпризы. Твой дикий голос мне близок. Твой дикий голос мне близок. Твой дикий голос мне близок. И я буду делать сюрпризы. Сюрпризы.